Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в ходатайстве. Сегодня обратим наше внимание на действие Духа Святого в преображении. Повторим кратко наше предыдущее пояснение второго послания к Коринфянам 3 главы 18 стиха. Этот стих представляет краткое изложение труда Духа Святого верующим. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы все же – это те, в которых пребывает Дух Святой. Открытым лицом означает с умом, с которого удалена вражда против Бога, сердцем, которое примирено с Ним, как в зеркале, относится к откровению, которое Бог дал о себе в законе и в Евангелии. Взираем повторяющийся акт души, который по существу сверхъестественно просвещен. На славу Господню означает его моральный характер или совершенство. Преображаемся в тот же образ, говорит о трансформации, совершаемой верующим духом. От славы в славу провозглашает, что это великая перемена реформации сердца и преобразование в образ Божий производится постепенно. Когда Дух Святой имеет дело с душой, Он сначала приводит ее лицо к лицу законом Бога, ибо законом познается грех, Римлянам 3:20. Он открывает ей совершенство закона, его духовность, его неизменность, его правдивость. Он дает ей сознать, что закон свят и заповедь свята и праведна и добра, Римлянам 7:12. Несмотря на то, что закон осуждает и проклинает ее, Он показывает, что закон требует, чтобы мы любили Господа нашего Бога всем нашим сердцем и ближнего нашего, как самого себя, и что Он требует совершенного и бесконечного послушания в мысли, слове и деле. Он убеждает душу в праведности такого требования. Одним словом, тот, с кем Дух Святой имеет дело, взирает на славу Господню, Его величие, Его святость, Его справедливость, в зеркале закона. Только таким образом душа приготовлена и способна созерцать и ценить второе великое откровение, которое Бог дал в его моральных совершенствах. Затем Дух Святой представляет пред душой драгоценное Евангелие. Он показывает ей, что в нем производится чудное и блаженное проявление любви, благодати, милости и мудрости Бога. Он дает ей увидеть, что в своем вечном намерении Бог планирует спасти людей от проклятия закона. И это без пренебрежения его авторитета или устранения его праведных требований. Да, таким путем, чтобы возвеличить и прославить закон. Исаия 42:21. Через совершенное выполнение его требований поручителем верующего грешника. Он открывает для ее удивительного взгляда безграничную нисходительность возлюбленного Отцом, который добровольно принял на себя образ раба и стал послушным до смерти и даже смерти крестной. И Дух Святой так действует в сердце, что хотя крест для иудеев соблазн и для еленов безумие, он кажется ему удивительным, благословленным и славным предметом в мире. И верую он с благодарностью возлагает весь интерес своей души для времени и вечности на искупительную жертву, которую Христос принес на нем для Бога. Не только Дух Святой дает душе взирать на славу Господню, когда она сияет, во-первых, в зеркале закона и, во-вторых, в зеркале Евангелия, но Он также производит в ней преображение в тот же образ, то есть рождает в ней соответственные принципы и чувства к одному и к другому. Иначе говоря, он приведет его сердце к согласию с законом и к послушанию с Евангелием. Он приводит верующего к полному подчинению закона, соглашаясь с его правдивым требованием от него. и производя в нем желание и решение, принят закон как правило его жизни или стандарт его поведения. Кроме того, Дух Святой побуждает верующего радостно принять Евангелие, удивляться совершенной мудрости Бога в нем, посредством чего совершенное согласие его справедливости и милости представлены. Он приводит его к отречению всех его дел, к упованию только на заслуги Христа для принятия Богом. Как в зеркале взирая, теперь зеркало у жителей древнего мира не было сделано из стекла, как у нас, но было сделано из сильно полированного металла, который отражал образы с блистательностью и с отчетливостью, соответственно металлу. Если зеркало было из серебра, белый свет был бы результатом. Если из золота, желтое сияние изливалось бы. Таким образом, непрозрачный предмет отражал лучи солнца и так становился некоторым образом блестящим. Здесь апостол Павел употребляет это как образ трансформации верующего духом. Закон и Евангелие представляет разные виды славы Господней, то есть самого Бога. И когда помазанные глаза взирают, душа освещается этим, и соответственная перемена происходит в ней. Когда душа верою, сокрушенным сердцем взирает на славу Господню, в зеркале двух заветов, верующий через постоянное действие Духа в нем, Филиппийцам 1:6, преображается в тот же образ. Виды таким образом, преображенные в Божьем характере, возбуждаются соответственные чувства в смотрящем. Разумные доказательства могут убедить человека, что Бог свят, однако это не значит, что он в сердце будет любить Божью святость. Но когда Дух Святой снимает покрывало вражды и предрассудков с ума и делает способным разум видеть свет в Божьем свете, тогда имеется настоящее уважение и наслаждение в характере Бога. Сердце завоевано превосходством его моральных совершенств, и он понимает правдивость и красоту жизни, полностью посвященной его славе. Так происходит коренное изменение его служениях, склонностях и поведении. В зеркале закона сияет слава Божьей святости и праведности, и в зеркале Евангелия слава его благодати и милости, и как посредством Духа верующий видит их, в нем производится любовь к упомянутому. Он признает Бога правдивым во всех его путях и святым во всех его делах. Он сознает, что Бог справедлив в осуждении его и равно справедлив в прощении его. Он открыто исповедует, что он грешен, как закон его признает, и что его единственная надежда находится в искупительной жертве Агнца. Христос теперь для него прекраснее всех сынов человеческих. Он желает и старается упражняться в праведности и истине, благодати и милости во всех его поступках с ближними. Это преображение в тот же образ славы Божией является иным способом, чтобы сказать, что закон Божий написан на сердце. Евреям 8:9. Ибо, как мы уже раньше сказали, закон – копия Божьей природы, настоящий образ Бога. Как закон был написан неизгладимыми буквами на каменных скрижалях перстом Божьим, так при возрождении и через весь процесс освящения мнения и склонности в согласии с законом становятся привычными для сердца через действие Духа Святого, соответственно подаваемой им мере благодати. Настоящим языком души теперь становится: «Как благоразумно, чтобы я любил всем моим сердцем такое бесконечное, славное существо, как Бог, чтобы я был совершенно очарован Его сверхъестественным превосходством. Как соответственно, чтобы я был всецело Его и совершенно в Его распоряжении, кто является Господом всего, чья праведность совершенна, чья доброта и мудрость бесконечна, и кто отдал Сына Своего, чтобы умереть за меня. Это преображение в тот же образ славы Божьей является тем же самым, как Христос изображается в нашей душе, Галатам 4:19. Это имеет по качеству, хотя не по степени, те же чувствования, что в Господе Иисусе Христе. Это быть пропитанным Его Духом, находиться в согласии с намерением Его посредничества от труда, который почитал и прославлял Бога. Одним словом, быть в сердце настоящим учеником Иисуса Христа. Это преображение в тот же образ славы Божьей значит быть примиренным с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Раньше мы враждовали против Него, ненавидели Его господство, Его строгости, Его суровости, но теперь мы видим Его превосходную красоту, Его каждого атрибута и влюблены в Его личность и характер. Трудно представить большей перемены. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Ефесянам 5:8. Аминь.